Глава 11. Напрасно я надеялась, что мой отъезд останется незамеченным. В назначенное время чуть ли не все придворные и челядь столпились во дворе. Хмурые, откровенно враждебные. Они выстроились по обеим сторонам экипажа, образовав своеобразный коридор. Не стесняясь, громко обсуждали покушение на лорда, косо посматривали на меня и Присси. «Госпожа, я боюсь!» Бледная служанка стиснула мою руку. Она наотрез отказывалась говорить о том, что с ней делали во время короткого ареста. Вернулась зареванная, потрепанная и упрямо молчала. Жутко обрадовалась, узнав, что мы уезжаем, но потом спала с лица, выяснив, с кем и куда. Шепотом ответила. «Я тоже». Холод пробирал до костей. Ощущала себя полуфабрикатом на сковородке. Достаточно включить газ. «Это она, человечка!» Бегала вчера к Тиуну, применяла свои чары. Змеиные голоса звучали повсюду. Сглотнув, попятилась, заметив в толпе Джайну. «Разумеется, куда без провидицы?» «Сейчас подойдет, снова назовет всадницей смерти». Окружающие не сомневались. Мы с Присси причастны к нападению. Не смущаясь нашего присутствия, вампиры жарко обсуждали версии. Они сводились к двум. Нападение как месть за мое похищение и мне как ловушки королевы Вратии. Якобы состою в ее свите, занимаюсь тем же, чем покойная Гертруда. Характерно, короля, того самого с прозвищем Бездетный, никто не поминал. Зато в толпе временами звучал приглушенный зловещий шепот. «Алхимия! Кровь вампира!» «Да где же Элиф?» Нервно повертела головой, покосилась на охранников. «Не вчерашние, другие». «Странно, конечно, что меня ночью отвели к Элифу. И то, что Присси так быстро выпустили. Может, я ничего не смыслю в заговорах?» Но это походило на шахматную партию, где мне отвели роль пешки. Вдруг добренький вампир хотел, чтобы у дверей Элифа меня сцапала стража. Дальше нас с Присси в расход, объявление войны. Потерла разболевшиеся виски. Несомненно, и угрожавший мне офицер, и его подчиненный, которого я по глупости приняла за доброго самаритянина, жаждали стравить людей и вампиров. Поэтому-то и дверь не заперли, и за шею прикусили. Версия бредовая, но хоть как-то объясняла события. Не секрет, что при каждом дворе воевали разные партии. Всем хочется власти. Ночной офицер и эльф явно принадлежали к разным. А вот как Тиуну удалось добиться оправдания Присси за каких-то полчаса? Загадка. Или приказ об ее аресте отдал вовсе не лорд? Вдруг приказа и вовсе не было? Офицер действовал самовольно? «Госпожа!» Мелко задрожав всем телом, Присси спряталась за меня. Увлеченная мыслями о событиях прошлой ночи, пропустила приближение Джайны. Как и в прошлый раз, она явилась в сопровождении свиты. На голове несуразное сооружение из прутов и перьев, отдаленно напоминавшее корону. Джайна остановилась против меня и раздраженно высвободила руку. Сопровождающие почтительно попятились. Мороз пробежал по коже, когда бельма глаз уставились на меня. Она определенно видела. Я чувствовала ее взгляд. «Я предупреждала, но лорд не пожелал услышать», — сокрушенно проскрежетала провидица. «Тиун тоже. Власть ослепила эльфа Тимеруса. Став Туном, он не видит дальше собственного носа. Ты чужая!» «Ты не принадлежишь этому миру! Возьми!» Джайна сняла корону, и протянула мне. «Бери! Ты достойна носить убор из вороньих перьев и терновника, ведь с тобой пришло зло!» Попятилась, заслонившись от сомнительного подарка руками. «Я не... Я ехала к жениху, ваши люди захватили меня!» «Королеву нужно увенчать короной!» — настойчиво повторила вредная старуха. «Бери и носи по праву и передай своей сестре, что она не получит сердца лорда!» Джайна смачно плюнула мне под ноги. «Такого я точно не ожидала!» «Вам лучше надеть!» — мягко, но настойчиво посоветовала одна из провожатых провидицы. «А если я не хочу? Не могут же они меня заставить?» Ошиблась. «Ты сделаешь то, что велено!» Отбросив прежнюю вежливость, огрызнулась вампирша. Выхватив из рук Джайны корону, она потянулась ко мне. Две другие ловко оттеснили Присси. Одна ухватила меня за горло, не давая сбежать, вторая пригнула мне голову. Не прошло и минуты, как меня увенчали сомнительным убором. Шипы терновника царапали кожу, в пылу борьбы с меня сорвали капюшон накидки. На виске выступила капелька крови. Присутствовавшие во дворе в серых сумерках вампиры напряглись, жадно втянули носом воздух. «Ее следует убить!» — раздался неподалеку знакомый голос. — Ее появление — происки королевы Доротеи! Обернувшись, увидела напавшего на меня офицера. Стража теснила нас с Присси к нему. Пробовала упираться, но аргумент в виде легкого укола острием пики между лопаток заставил покориться судьбе. Офицер вопросительно смотрел на Джайну, ждал ее команды. Пальцы его сжались в кулаки, клыки торчали изо рта. «Прикажи, видящее!» «Прикажи! Прикажи!» — скандировала часть собравшихся, включая стражу. Другая часть молчала. Это вселяло надежду, равно как и то, что Джайна пока не дала отмашки. «Ты поплатишься за это жизнью, Расмус!» — предупредила она. «Плевать! Сердце лорда и будущее сумеречного княжества дороже!» В горле пересохло. Мысли в голове скакали, как блохи. Присси скулила. Дальше было, как в кино, в замедленной перемотке. Только я не сидела на уютном диване. Расмус прыгнул на меня и повалил на землю. Больно ударилась головой о нижнюю ступеньку крыльца. Затрещала ткань. Зубы Расмуса вонзились в стоячий ворот меховой жилетки. Скоро он доберется до горла. Глаза Расмуса лихорадочно блестели. Ногти впились в плечи, оставляя глубокие царапины. Он был силен. Слишком силен. Я не могла оттолкнуть его. А окружающие бездействовали, как будто так и надо. «Я даже кровью твоей побрезгую!» Защитных покровов больше не осталось. Сейчас я познакомлюсь с грязной смертью. Зажмурилась, чтобы не видеть искаженного злобой лица Расмуса. Лучше темнота, чем такое последнее воспоминание. Однако боли не последовало, более того, на меня больше ничего не давило. Лицо обдало сильным порывом прохладного воздуха, будто бы в метро при приближении поезда. Ну, или мимо проносится машина на большой скорости. Затем я услышала глухой стук, хруст, непонятное бульканье. Осмелившись приоткрыть один глаз, зажала рот ладонью. Кровь! как много крови! А посреди нее... Все напоминало сцену из фильмов ужасов. Парализованная смотрела на красно-коричневую лужу. Только что Расмус собирался вонзить в меня клыки. И вот он валялся на снегу примерно в 50 метрах от меня. Хоть за это эльфу спасибо. Откинул подальше перед тем, как убить. «Ты ведь этого добивалась, Джайна? Возьми свой трофей!» Элиф размахивал перед провидицей головой Расмуса. Джайна пятилась, выставив перед собой руку в защитном жесте. «Но так не бывает. Нельзя оторвать человеку голову!» Однако Элиф смог. «Вот тебе и отсутствие бугрящихся мышц. Вампирам они не требовались. Меня вырвало. Присси тоже. Впрочем, тут и так было все заляпано. Без клининга и химчистки не обойтись». «Кто надоумил тебя?» Грозный, ставший будто на две головы выше эльф, теснил Джайну. Контуры его тела пошли рябью. В воздухе проступили очертания перепончатых крыльев, сотканных из черного дыма. Лицо, руки, одежда — все в крови. «Это ведь ты? Не отпирайся. Ты приходила вчера к лорду. Ты обвинила человеческую девушку. Ты хотела заманить принцессу в ловушку, подговорила Расмуса напасть на нее». «Ты болен, Элиф Тимерус. Она околдовала тебя». «Ошибаешься», — осклабился эльф. «В ней нет магии. Это доказано». «А вот какая магия скрыта в тебе, Джайна?» Он брезгливо избавился от головы Расмуса, закинул ее подальше. После, не оборачиваясь, вытянул руку назад. «Меч!» Кто-то из солдат, мигом перешедших на сторону Тиуна, вложил в его ладонь оружие. «В этот раз ты победил. Но так будет не всегда, эльф». Джайна бесновато расхохоталась. Ее тело рассыпалось на кусочки, разлетелось десятками каркающих воронов. Парочку эльф успел убить в бессильной злобе. «Сольвейк!» Развернувшись ко мне, выплюнул он и кинул оружие в снег. Следовало сразу догадаться, как только Азный упомянул ее. «Охотники, книга — это все она!» «Так это не Джайна, милорд? Кто-то принял ее облик?» Растерянно спросила одна из спутниц провидицы и, торопливо, опасаясь кары, сняла с меня корону. «Это вы мне должны ответить». Элиф не удостоил ее взглядом. «Это у вас, а не у меня, украли провидицу, подменив ее копией. И поверьте, вас ждет суровое наказание». Дрожа, как осиновые листы, вампирши бухнулись на колени в мольбе, простерли к нему руки. «Милорд!» «Что, милорд?» Он наклонился, умыл лицо снегом. Лучше, по-моему, не стало. Одежда по-прежнему в крови. «Мы найдем ее, милорд! Обещаем, клянемся!» Вампирши дружно подмели грудью снег, так низко поклонились. «Найдем провидицу и уничтожим ведьму!» «Напрасное сотрясение воздуха!» — скривил губы эльф. — Прочь с глаз моих! Сегодня же распоряжусь, чтобы вас занесли в списки проклятых! Двор огласился рыданием. Позабыв о чувстве собственного достоинства, вампирши обвили руками сапоги эльфа, слезно вымаливая прощение. Но он был неумолим. Оттолкнул всех четверых и направился ко мне. «Как вы, серьезно не пострадали?» Дернулась в ужасе, отшатнувшись, когда он потянулся ко мне. Очевидно, Элиф сообразил, как выглядит, поэтому оставил попытки меня осмотреть. «Спасибо, все хорошо, кажется». Ощупала себя и убедилась, что отделалась испугом и несколькими царапинами. «Они соднили, но я не маленький ребенок, потерплю». «Стража на его стороне», — ткнула пальцем в провожатых. «А чего они ожидали, что промолчу?» И запоздала, сообразив, как с ними поступит Элиф, скороговоркой добавила. «Только головы им не отрывайте!» «Не буду. Если они виновны, их казнят по всем правилам». Он обернулся к притихшей толпе и произнес всего одну фразу. «Лорд все узнает». Но какой эффект она произвела? Вампиры в паническом ужасе окружили меня заботой. Дамы наперебой предлагали свои наряды, духи и драгоценности. Кавалеры заверяли в вечной преданности. Предателей стражников разоружили и увели. Те не сопротивлялись. «По-моему, нам обоим нужно переодеться», — с усмешкой заметил Элиф. Его веселил весь этот цирк. «Вы примете ванну, выпьете чаю, а я доложу обо всем лорду». «В таком виде?» — ужаснулась я и едва не ляпнула. «Вы же безнадежно испортите ковры». «Ах, да, кровь!» Элиф рассеянно провел тыльной стороной ладони по щеке, чем сделал только хуже. «Заверяю, лорд простит, дело важное. Прежде я полагал, что Азны присоединится к нам через пару недель, но теперь не знаю, что и думать». Взгляд его задержался на моей шее, том самом разодранном воротнике, который отсрочил мою гибель. Затем скользнул чуть выше, в сторону. Стало не по себе, особенно от сузившихся блестящих глаз Элифа. «Ой, госпожа!» — пискнула за моей спиной Присси, выражая наше совместное мнение. «Интересно, если, как она, сесть на каменные ступени, обхватить колени руками и пригнуться, это спасет?» Мысленно прикинула и пришла к выводу, что завтрак туриста все равно вскроют. «Вот уж не думала, что превращусь в ходячие консервы». «Не нужно». Элиф глубоко вздохнул и очень медленно, на четыре счета, выдохнул. «Я умею себя контролировать. Гнев частенько провоцирует голод. Вдобавок я потратил немало сил на, скажем так, устранение капитана Гиера. Мне требуется подкрепиться, но перед этим позвольте проводить вас». Очень хотелось повторить его фразу «не нужно», но я смирилась, стойко позволила взять себя под руку. Как же тяжело одновременно не смотреть на Элифа и не подставлять шею. «Тише, я не дикий вампир, миледи». Поглаживание ладони напоминало пропущенный через кожу электрический ток. Я едва до потолка не подпрыгнула. «Если угодно, можете посмотреть, как я пью». Сглотнув, подавила приступ тошноты. «Нет уж, спасибо!» «Вы наверняка полагаете, что вампир впивается зубами в горло жертве». «Ничего я не полагаю». Хотелось сбежать, оказаться от него как можно дальше. «Почему коридоры такие длинные?» «Я хочу принять ванну и...» «На меня напали, едва не убили при полном одобрении собравшихся. Хороши ваши подданные». «Они не мои. Я не лорд». Элиф зыркал глазами по сторонам, выискивал угрозу. «Именно поэтому и взялся меня проводить. Может, я напугана, но не дурочка». «А коридоры-то опустили? Все попрятались?» Кому по должности не положено сбегать, отвешивают низкие поклоны и подобострастно здороваются, заглаживая свою вину. Но вы Тиун? Если я правильно поняла, это нечто вроде первого министра? Не совсем. Так в Сумеречном княжестве называют самого знатного вампира после лорда. Действительно, он обладает некоторой властью. К примеру, сейчас я числюсь наследником престола. Но это больше титул учтивости. Однако мы пришли. Элиф остановился у знакомой двери и отпустил мою руку. Ненадолго задержал взгляд на моем лице и ушел. Мой повторный выход не сопровождался прежним ажиотажем. Уже ближе к полудню, переодевшись и во второй раз позавтракав, я уселась в экипаж. Следом, прижимая к груди корзину с провизией, юркнула Присси. Бедолага до сих пор шептала молитвы, сетовала на то, что нам придется путешествовать с извергами кровавыми. Тело Расмуса унесли, кровь оттерли. Ничего не напоминало о разыгравшейся утром трагедии. Элиф запаздывал. Сопровождавший меня вампир вежливо объяснил, задержался у лорда. «Придется обождать», — напряженно улыбнулся он и тут же сомкнул губы. «Простите, если напугал». Заверила, что все в порядке, изображать зубную боль из-за боязни мельком показать клыки не нужно. Вампир был молоденький, обходительный. Сначала сидела букой, а потом разговорилась с ним. Оказалось, он местный библиотекарь. «Милорд решил, я меньше всех вас напугаю. А еще вы особо начитанная, образованная. Нам найдется о чем поговорить». «Залезайте уж тогда», — похлопала рукой по сиденью. Разговор, когда один стоит у распахнутой дверцы, а вторая сидит внутри экипажа, противоестественен. Соседство с вампиром бояться тоже глупо. Кто хочет, тот в любом случае нападет. «Не положено», — развел руками собеседник. «Давайте я вам лучше что-нибудь расскажу. К примеру...» «Уже не нужно, Стерлинг. Отныне развлекать даму буду я». Элиф напоминал лондонского денди. Даже тростью обзавелся. Из кармана пальто, наброшенного поверх темно-коричневого сюртука, торчало горлышко бутылки, заткнутой деревянной пробкой. «Все улажено», — кивнул мне Элиф. «Можем ехать». Он проворно забрался внутрь, устроился на сиденье напротив. Присси судорожно вздохнула и вжалась в угол экипажа. Обняла корзинку, словно щитом отгородилась ей от Элифа. Тот лишь снисходительно улыбнулся и, откупорив бутылку, хлебнул немного. Кровь. Как зачарованная смотрела на вязкую жидкость, на движение мышц горла Элифа, то, как он смахнул языком каплю с верхней губы. Там уже ничего не было. А я продолжала смотреть. Со смесью ужаса и чего-то другого, неправильного, гипнотического. Не успел доесть. Элиф закупорил бутылку, засунул ее обратно в карман. «Как видите, никаких жутких подробностей, все культурно». «Угу», — мрачно поддакнула я и, наконец, смогла отвести взгляд. «Только вряд ли кровь отдали вам добровольно». «Почти. Я плачу тем, кто меня кормит, и всегда знаю меру». Глаза Элифа хитро блеснули. «Хотите попробовать?» Он постучал пальцем по горлышку бутылки. «Нет. Всего одну капельку в залог нашей дружбы». Элиф наклонился ко мне, обдав смесью железа, шалфея и лимонника. Скрестив руки на груди, напомнила. «Вы мне не друг». «После случившегося сегодня я не был бы столь категоричен». Однако попыток насильно напоить меня кровью он больше не предпринимал. И на том спасибо. «Что с Джайной?» — перевела разговор на более интересную тему. «Ее опоили сон травой. Ничего страшного, скоро придет в себя. Вас, наверное, огорчит, но в первый раз всадницей смерти назвала вас именно она, а не Сольвейк под ее личиной. Усмехнулась. Люди и вампиры ненавидят друг друга. С чего мне вдруг ждать радушного приема? Я вот испытываю к вам совсем другие чувства. Я буду защищать вас, Абигаль, даже если другие против. Краска залила мое лицо. Это ведь не признание в любви? Нет, конечно, не далее, как прошлой ночью, эльф однозначно высказался насчет своих предпочтений. Столь удачно тронувшийся экипаж избавил меня от необходимости ответить. Я прильнула к окошку, изучая виды столицы вампирского княжества. Эльф не мешал, погруженный в собственные мысли, даже не смотрел в мою сторону. Какая тут любовь? Так, дипломатическая вежливость. Очаровательный европейский городок. Так и не скажешь, что в нем живут вампиры. Открыточные виды, горы. Все такое чистое, аккуратное. Подъемный мост тоже имеется. Куда ж без него? И быстрина горного потока. Глянула вниз скруче, голова закружилась. Воображение рисовало, как пенные воды разбиваются о скалы, крушат о пороги, занесенные ветром ветки. Сейчас все мирно, зима, но в теплое время года река покажет свой характер. Вскоре город с резиденцией лорда остался позади. Карета неспешно катила по горной дороге, петлявшей не хуже зайца, то ныряла в туннели, то выбиралась на равнины. «Как ваш брат?» — решилась спросить, когда экипаж въехал на очередной мост через горную речушку. «С чего вдруг вы заинтересовались судьбой Азны?» — мгновенно напрягся эльф. «Нет, нападать он не собирался. Но мой вопрос явно погладил его против шерсти». Видимо, радужные ожидания скорого освобождения Азны разбились о мнении лорда. «Хотя бы потому, что вы сами пригласили меня на суд над ним». «Это был не суд, а всего лишь предварительное разбирательство в узком кругу. Азны под стражей. Когда лорд отправится от ран, то решит его судьбу». «Мне так жаль?» — прозвучало фальшиво. «Жаль мне, как же». Наоборот, порадуюсь, что одним вампиром станет меньше. Азная наверняка казнят. Если прежде оставался крохотный шанс, то сегодняшнее утро его перечеркнуло. «Азный не предатель», — поджал губы эльф. «Дурак, которого использовала Сольвейк, и только». «Лорд серьезно ранен?» — посчитала нужным проявить участие к князю хотя бы на словах. «Нет, но в ноже оказалась примесь серебра. Вы знаете, как оно на нас влияет?» Кивнула и покосилась на его плечо. «Уже зажило, спасибо. Приятно удивлен вашей заботой и участием. И румянец вас красит. Отчего-то он неизменно появляется, когда вы смотрите на меня». «Он намекает?» «Да он открыто говорит». Шумно засопев, уставилась ему прямо в глаза, еще и подбочинилась. Напрасно Приси дергала меня за юбку. Я поставлю нахала на место. «Если вы вдруг вообразили, что я из тех дев, которые бросаются на шею своему спасителю, то просчитались. Да, жених мне не нравится, но и вы тоже». «Неправда». Наклонившись, эльф скользящим движением прошелся пальцами по моему плечу. «Это флирт? Попытка соблазнить?» — подавила нервный смешок. «Да, я старая дева. Да, обожаю любовные романы. Но не дурочка. Пасть в объятия вампира? Фи, как пошло! Поверить, будто он питает к тебе интерес только в 16 лет». 32, знаете, трезво оцениваешь свои достоинства. Видишь мир без розовых очков. А Абигаль хорошенькая, дорога длинная, вот и весь секрет. А вы — любовь. Но раз сам напросился, то... Предпочитаю драконов. Они теплее и не видят в людях деликатесы. И с чувством выполненного долга вернулась к созерцанию пейзажей. Судя по тягостному молчанию эльфа, мои слова его задели. Ничего, переживет. А то вообразил, будто все девы мира жаждут его объятий.